«Солидол нам принес», — объяснил мне Эдик. «Человек! Как раз для передней подвески. О!» Ногой он пододвинул к себе жестяную банку, мизинцем влез в нее, ковырнув фиолетовую жирно блеснувшую смазку. «Свежак!» — сказал со вкусом. Пятикантроп гордо кивнул. Нижняя челюсть после этого долго не хотела у него подняться поближе к верхней. Я сидел, угнетенный этим «бомбить». Потом явилась идея. «Слушай», — сказал я Эдику, — «мне предлагали кардан на автобазе. Новый. 20 рублей. Может, слетаю? Машина на ходу». «Ну, давай», — обрадовался тот. «Торгуйся на 15. А то бомбить встану еще в раскоряку где-нибудь. За час успеешь?» Я выехал из гаража и полетел, сам не зная куда, по проспекту, скорее из этой норы. От Эдика отоврусь. Остановил ГАИ, доверенности не было, машину задержали. Затем в присутствии Игоря расплачусь с ним за работу. А переднюю подвеску и кардан пусть главный ремонтирует в автосервисе. С меня хватит. Солидол, гайки, мат, портвейн, жулье. А может, все наши проблемы, дела, да и вообще все-все заключается в сущности белкового организма? Философствовал я, наслаждаясь свободой и оценивая вторым планом, хорошо ли пружинят рессоры на колдобинах. Ну, а пусть бы мы были из кремния, предположим. Все равно нужны были бы и средства передвижения, и подобие алкоголя, и какая-то борьба за материальные блага. На ином уровне, с иным мироощущением, но жадность, корысть, ложь — все это осталось бы, уместившись в другие формы, по сути же своей, неотличимые от теперешних ничем. Вечером мне позвонил Эдик. «Чего ж ты уехал?» — злобно прогнусавил он. «Там зонтик мой остался». «Где?» «На заднем сиденье. И штаны». Я так в спецовке до дома и топал. И рулевая тяга от «Шевроле». Ничего не видел. Как? Увели, что ли? Ничего себе, огорчился он. На базе. Я поведал об аресте машины органами ГАИ. Эдик помолчал, соображая, сказал, взвешивая слова. Значит так, тяга 15, зонтик 30, штаны 5 и полтинник за работу. 3 дня сроку. Иначе лучше не появляйся. И брякнул трубку. Так закончился этот ремонт.